Глава 14. Айка. Мне 5 лет. Сегодня мы с Сашками окончили 1 класс. Александрина — лучшая ученица в классе, а я худшая. Она — гордость, а я — позор класса. А еще мой брат рассказал всем одноклассникам, что никакая я ему не сестра, просто родители удочерили меня из жалости. К кому? Вообще-то я даже обрадовалась, что у меня в родственниках больше нет этого дурачка. А Алекс, овца, разревелась и стала пищать, что это неправда. Сашка обозвал ее жирной и очкастой коровой и, конечно, получил от меня в нос. И тоже разревелся. Какие же они оба рыжие и противные, и оба толстые. По дороге из школы я за руку тащу за собой большую и неуклюжую Алекс и вспоминаю Сашкины слова. Удочерили из жалости. Наверное, родителям стало жалко моих других маму и папу, и поэтому меня от них забрали. Интересно, а какие они мои настоящие родители? Сегодня я позор семьи. Маме Насте стыдно, что ее дочь двоечница, и она с упоением хлещет меня ремнем. Ревет опять Алекс. Ну что за дура? А потом Сашка показал свой разбитый нос, и мама разозлилась еще больше. Ремня я совсем не боюсь, но мама стала бить меня по щекам, и я ее укусила. Спас меня папа. А потом стал объяснять мне, что девочки не должны драться. Это очень некрасиво. Он говорит тихо и спокойно, а я думаю, что должна научиться драться красиво. А еще думаю о том, как бы сильнее разозлить маму, чтобы потом вот так сидеть рядом с папой и слушать. Все равно что, лишь бы он говорил со мной. Наверное, я могла бы так просидеть до самой ночи, но в комнату забежала Степашка, и папа сразу забыл обо мне. В нашем доме почему-то все любят эту маленькую противную букашку, а папа называет ее мой цветочек. А я мечтаю, чтобы ее никогда не было. В нашем дворе у самого забора растет старая кривая яблоня. По наклонному стволу очень легко взобраться наверх, там мое любимое укрытие. И только дед Миша и Алекс об этом знают. Бабка Валя давно просит деда спилить мою яблоню, а он не спиливает. Сейчас мне очень надо туда, к дереву. Но для этого придется прошмыгнуть мимо бабки Вали. А ее я боюсь намного больше, чем маму. Бабке уж точно известно про Сашкину раненую сапатку, поэтому выход у меня только один. Я разбегаюсь, чтобы просвистеть мимо и не попасть бабке под тяжелую руку. И у меня почти получилось. Бабка с разинутым ртом уже позади, но крепкий пинок все же догоняет меня и сбивает с ног. И лететь бы мне кубарем с крыльца, если бы на верхней ступеньке мой полет не задержал дед Миша. Как же вовремя он с рыбалки вернулся. Дед поднял меня, осмотрел мои сбитые колени и потрепал по голове. «Опять под ноги не смотришь, бандитка. Шуруй к сараю и жди меня. Сейчас будем с тобой новую будку мастерить». Я улыбаюсь во весь рот и совсем забываю о боли и о бабке. Бегу уже в припрыжку. «Ой! А я ж на дедов улов не глянула. Возвращаюсь». «С ума сошел!» — испуганно вскрикивает бабка. «Еще раз увижу, удавлю сучару. Я предупредил». И весь остаток дня, и на следующий день я думаю, как бы спровоцировать бабку Валю, чтобы убийство наконец свершилось. «Сумасшедший дом!» Громко сокрушается Ричи, вытряхивая меня из вязких воспоминаний. «Это точно Ричард!» Алекс смеется. «Стеж, ну чего ты нос повесила? Не думаю я плохо про нашу маму, это нечаянно вырвалось». «Не нечаянно», — мягко возражает Стев. «Я знаю, за что ты на маму злишься, потому что слышала, как вы ругались из-за денег на твою учебу». «Слышу звон, да не знаю, где он», подразнивает ее Алекс. А я вспоминаю, что она грозилась рассказать какую-то лютую историю, связанную с ее поступлением, и уже собираюсь спросить, но снова не судьба. Звонок в дверь удивительным образом заставляет нас троих сорваться с места и мчаться встречать гостей. Что-то пошло не так. Это стало ясно, едва мама переступила порог. «Урод!» — выплескивает она с чувством. Но никто из нас не успевает уточнить, кого именно имеет в виду мама. Как из моей комнаты прилетает ответка. «Шалава!» «Что?» — опешила мама. И наша добрая наивная Стешенька округляет глазенки и торопливо лепечет. «Мам, это просто так. Ричард ведь не знает, что это ты пришла?»